Глава 29. «Не спится в такой час». Константин поглядел на бледный профиль пленницы, молчаливо сидящей на узкой кровати, поджав озябшие ноги. Луна освещала ее своим холодным светом, и ведьма с распущенными темными волосами казалась призраком. Мужчина кинул взгляд на ободранные колени, измазанные йодом, и усмехнулся. «Может, стоит укрыться? Это унылое одеяльце добавит некоторого уюта». «Если это избавит меня от общества назойливых мужчин, увешанных крестами, утыканных пистолетами и...» Тамара осеклась, угрюмо глядя на посетителя и не находя ему подходящего описания. Константин присел на подоконник, загораживая лунный диск. Теперь казалось, что он и сам излучал свет, мягкий и успокаивающий. «Ты не из ордена». Ведьма пальцем очертила его силуэт. «Ты не один из них». «Отчего ж такое заключение?» Невозмутимо поинтересовался мужчина. «Ты наблюдаешь не только за мной. Ты наблюдаешь за всеми нами». Тамара сдула спутанную прядь со лба. Константин открыто улыбнулся. «Вы знаете об ордене?» Теперь он наблюдал, как ведьма, поняв свою ошибку, вжалась в холодную стену, снова по привычке выставляя ладонь перед собой. Мужчина медленно приблизился, не обращая внимания на испуг Тамары. Он протянул руку и взял ее за запястье, разглядывая ладонь. «Что же в них особенного? В этих пальцах, в руках этих?» «Всегда верил, что женщины, каждая из них, могут творить чудеса своими руками. В буквальном смысле исцелять одним прикосновением, как и дарить надежду одним взглядом. Что же было в ваших руках?» Игнорируя признание пленницы, этот странный человек продолжал удерживать ее руку. Тамара снова удивилась тому, что все больше успокаивалась, хотя должна была прийти в ужас. Почему он не реагирует на ее оплошность? Что ему нужно? Как она вообще могла сказать подобное при своем страже? Что-то с ним было не так. Тамара не чувствовала присутствия сущности в этом человеке. И дело было вовсе не в дефиците ее силы. Фаустинов она распознавала и без нее. Ведьма натянула на голые ноги край шерстяного, нелепого темно-синего платья, которое принесла женщина, помогавшая священнику. Одежда была велика на несколько размеров и противно колола тело. Тамара уже могла сидеть без посторонней помощи и даже пройтись по комнатушке, в которую ее определили. Стоило бы радоваться, но в этом случае... Тамара подняла голову, глядя на деревянное распятие над дверьми. В ее случае это говорило о том, что время на исходе. Но на душе было так спокойно. Этот человек опять что-то сотворил с ней. Стоило ему прикоснуться, и ведьме уже не было дела до того, что вскоре ее просто казнят. Константин присел на край противно скрипнувшей старыми пружинами кровати и укутал женщину одеялом. «Почему ты так неопрятен?» – вяло спросила Тамара, глядя на его одежду. Константин просиял улыбкой, расправляя воротник своего мятого пальто. «Не знаю. Почему-то подобный образ возникает у людей постоянно». «Какое-то бестолковое объяснение собственной лени», – проворчала ведьма. «Так и есть», – не стал спорить мужчина. Он прислонился спиной к стене и скрестил длинные ноги. «Как она?» Тамара кивнула в сторону двери, намекая на находящуюся где-то там, в соседней комнате, раненую женщину. «Она хоть жива?» «Да. Медики успели вовремя». «У них даже свои медики», — фыркнула пленница. «Ты только погляди. Так и носится с бинтами и йодом по всему городу со своими приспешниками». «Как вас зовут?» Внезапно поинтересовался Константин. «Тамара?» Она растеряла остатки разума, называя этому человеку свое истинное имя. Что заставляло ее отвечать на все вопросы? Ведь не так давно в комнату влетел отвратительный мужчина, поклявшийся расправиться с ней на месте или сдать ее полиции, если она не расскажет все как есть. А священник достал расспросами о том, когда ее крестили, и все тряс распятием перед лицом. И вот стоило этому бомжу улыбнуться, как она принялась выкладывать ему все как есть. Эту магию ведьма не в силах была распознать. «Так кто кого спас, Тамара?» – спросил ее надзиратель. «Как вышло, что ведьма и служитель ордена оказались в одном месте и в одно время на той дороге?» Она хотела слететь с кровати и уже выискивала округлившимися глазами что-нибудь потяжелее, намереваясь швырнуть своего собеседника. Но мерзавец невинно почесал свою взъерошенную макушку и принялся постукивать носками перепачканных ботинок, сложив руки в замок на животе. Константин подмигнул ей. И Тамара обмякла на твердой подушке, едва не ударившись головой о железную спинку кровати. «Вы истратили всю силу, удерживая существо, которое атаковало вас в переулке. Смею предположить, — рассуждал мужчина, не переставая тихо стучать ботинками, — что Вероника использовала артефакт, как и полагается в подобном случае. Почему же он не защитил вас?» Он сосредоточенно поглядел на пленницу, изучая меняющееся выражение ее лица. «Пожалуйста, пожалуйста!» Глаза Тамары почти умоляли. «Только не заставляй говорить, не спрашивай меня!» Ведьма задохнулась, понимая, что ее надзиратель не остановится. «Кровь повелителя делает любое порождение Майтрея практически неуязвимым», проговорила ведьма непослушными губами. «Ведьмы служат только демонам. Значит...» Константин поднялся и подошел к окну, глядя на звездное небо. «Значит, это создание имело возможность находиться под солнцем». Пленница молчала, глядя на его силуэт. «Давайте порассуждаем, дорогая Тамара». Константин склонил голову на бок, разглядывая серебристый лунный диск. «Мы рожденные и нет. Мы черные и белые. Какова бы ни была наша сущность и как бы много ни рассуждали о собственной силе и мудрости, в какой момент мы становимся так неосмотрительны и легкомысленны?» «Лишь когда любим». Тамара тяжело поднялась и, шатаясь, подошла к своему надзирателю, остановившись рядом с ним. Ноги моментально остыли, и она зябко обхватила себя руками. Константин снял свое потертое пальто и набросил ей на плечи. «Любовь, Тамара. Она заставляет нас совершать великие дела и становиться великими эгоистами. Согласны вы с этим фактом?» Мужчина заговорщически подмигнул ведьме. «Да». Тепло его одежды окутало Тамару. Согреваясь, она даже ощутила, как кровь, наконец, прилила к щекам, придавая мертвенной бледности живую силу. «Силу?» Ведьма встрепенулась. Происходило невероятное. Она не могла так быстро восстановиться, но явно ощутила прилив силы. Женщина осторожно высунула из-под пальто руку и незаметно пошевелила пальцами. Маленькое перышко, лежащее на старой подушке, медленно поднялось в воздух, описало несколько кругов над кроватью и опустилось на покрывало. Беда. Глаза Тамары расширились от испуга, и она уже не слушала своего надзирателя. «Наслаждаешься», – язвительно заметил Дамиан, глядя на улыбку отца. «А ты нет», – вернул Виктор шпильку, намекая на его довольную физиономию при появлении с Маргаритой. Молодой человек фыркнул, отбирая у отца бокал, и отпил половину его содержимого. Ректор взял второй с подноса у подошедшего официанта. «Что заставило тебя бросить свою даму?» Дамиан осушил бокал, не глядя, поставил его на поднос и взмахом руки велел человеку удалиться. «Мне нужно поговорить с тобой». «Нет, не смей уходить!» Лефевр повысил голос и немедленно умолк, стоило людям начать оборачиваться. Виктор очаровательно улыбнулся гостям, поднимая свой бокал и, убедившись, что они не являются центром всеобщего внимания, повернулся к сыну. «Я не отменю выступление». Опередил хозяин Академии вопрос Дамиана. «Как мне заставить тебя?» Глаза демона опасно сверкнули. «Я могу разнести тут все к чертям». «Приступай». Виктор отпил вино, поглядывая на своего пришедшего в ярость сына. Дамиан выпрямился, дико озираясь. Зеркала в зале тихо завибрировали и зазвенели. Пламя свечей встрепенулось, словно от ветра, но звучавшая музыка не дала людям расслышать происходящее. Демон нахмурился и поднял руки, намереваясь взорвать это сверкающее великолепие. «Ну?» – ректор усмехнулся уголками губ. «Ненавижу. раздраженно проворчал Лефевр. «Кого?» «Себя. Такого». «Как и он себя», подумалось Виктору. «Истинный отец и сын». Дамиан попытался отобрать второй бокал, но Виктор ловко увернулся, не давая сыну дотянуться до него. «Ты решил стать горьким пьяницей?» – проворчал старший демон. «Не тебе решать», – огрызнулся Дамиан. «Я отвечаю здесь за порядок», – возмутился ректор. «И ты смеешь говорить о порядке?» – издевательски потянул Лефевр. «Отец, моя сила!» «Скажи мне». Внезапно Виктор подался вперед, подойдя к сыну совсем близко. Выражение его лица в этот момент было Дамиану незнакомо. Это был страх? Его отец боялся? «Скажи», – едва слышно повторил мужчина. «Я и собираюсь сказать. Моя сила, она не слушается меня». Дамиан поглядел на свои руки. «Я теряю ее, отец. Что происходит? Это влияние Амсира? Маргарита не дает мне быть самим собой. Отец!» Виктор помолчал, глядя на него. «Не дает быть самим собой? Кем же, по твоему разумению, ты не желаешь быть, сын?» Голос отца звучал глухо от переполнявших его эмоций. «Человеком!» Лицо Дамиана исказилось, как от внезапной боли. «Человеком я не желаю быть. Нет более жалкого, более беспомощного существа и более одинокого. Считаешь, что кровь демона, дающая тебе силу, делает тебя столь сильным и не одиноким?» Мрачно осведомился Виктор. «Я всегда один». Дамиан бросил взгляд через зал на сверкающий силуэт своей спутницы. «Но так я хотя бы могу защитить». «Тогда тебе придется защищаться до конца дней твоих», — сухо произнес отец. «Я готов», — кинул ему в ответ Дамиан. «А готовы ли те, кого ты подставишь под удар подобным желанием? Ты готов нести такую ответственность, Дамиан?» Взгляд Виктора почернел от негодования. «Ты готов испытывать страх каждый миг, вздрагивать от каждого шороха? Готов ощущать свою силу, как она бежит по твоим венам, в твоей крови, и знать, что сколько ее ни пролей, будет мало?» Виктор умолк и снова отпил из своего бокала. «Наверное, всех слов мира не хватит, чтобы им быть понятным друг другу». «Ты не отменишь решение?» — холодно спросил Дамиан. «Нет», — глухо отозвался Виктор. «Чего ты хочешь?» — мрачно осведомился молодой человек. «Просто быть отцом», — устало ответил демон. «У тебя плохо получается». Не оглядываясь, Лефевр прошел мимо него, возвращаясь к тому месту, где оставил свою спутницу. Виктор закрыл глаза и на мгновение ощутил, как где-то в груди незнакомо кольнуло. «Сердце шалит, что ли?» Ректор привычно надел свою очаровательную улыбку, поворачиваясь к гостям. Маргарита сняла одну туфельку, давая ноге покой. Несомненным и, наверное, единственным плюсом платья была его длина. Этих действий никто не заметил под многочисленными юбками. Куда пропал ее спутник? Воронцова огляделась и вздохнула. Сунан удалось утащить Михаила, который не смог отказать ей в танце. Теперь Маргарите оставалось только мечтать стать невидимкой или чтобы негодяй, оставивший ее, наконец появился. Скоро полночь. Волнение все нарастало. Воронцова встала в полоборота, глядя на зал. Он словно был наполнен ожившими цветами, вздумавшими кружить в эту ночь. Девушка так загляделась, что не сразу услышала прозвучавший вопрос. Когда голос прорвался сквозь ее мысли, Маргарита посмотрела в сторону говорившего. Отступая, она едва не свалилась, забыв, что туфельку так и не надела. «Боже! Я произвел такое впечатление, что вы готовы упасть в обморок?» Вишневский сверкнул улыбкой, подходя ближе. Позади него блистала нарядами и перешептывалась его неизменная свита. Воронцова, не отвечая, принялась лихорадочно нащупывать босой ногой пропавшую обувь, заставляя себя стоять ровно и невозмутимо. Но, казалось, ее неожиданному собеседнику и не требовался ответ. Вадим решил, что произвел достаточное впечатление, одарив влюбленную первокурсницу своим вниманием. Не замечая того, что ему вовсе не рады, Вишневский продолжал свой спектакль. «До того, как бал прервут на праздничное приветствие, позвольте пригласить вас на последний танец, прекрасная незнакомка». Вадим галантно склонил голову, протягивая свою руку. «Пожалуй, откажусь». Грубый мужской голос заставил студента оторопело поднять голову. Вишневский изумленно уставился на расшитый серебром камзол, а когда глянул выше, встретился с насмешливым взглядом Дамиана. Куда подевалась девчонка? Вадим в негодовании обернулся. Он намеревался ответить как следует, но понял, что слишком много взглядов устремилось к ним. Студент просто выпрямился и усмехнулся, надеясь хоть так разрядить обстановку. «Что ж, Золушка сама поняла, что не стоит ждать полуночи», протянул Вишневский, намекая на то, что Маргарита приняла правильное решение, покидая бальный зал. Уголок губ Дамиана нервно дрогнул. Демон шагнул было к нахалу, но вовремя спохватился. Плевать на этого жалкого мальчишку. Маргарита стояла за его спиной. И это он, а не его спутница, жаждал не меньше самой Золушки успеть до проклятой полуночи. До того, как начнется ад, он мечтал забыться на несколько минут. Стоило музыке заиграть, как Дамиан растерялся на мгновение и сам испугался своих чувств. Сердце глухо заколотилось, и он, не отрываясь, глядел в лицо Маргариты, вспыхнувшей от смущения. Демон склонил голову и протянул ей дрогнувшую руку. Словно ток пробежал по ней от кончиков пальцев до самой груди, стоило девушке вложить в его ладонь свою. Ее платье такое длинное, и ушибленная нога, несомненно, не позволит устоять. Пронеслось у него в голове. Дамиан обнял Маргариту рукой за талию и, прижимая к себе, приподнял. Не говоря ни слова, не отводя глаз друг от друга, они кружились по старинному паркету в легком вальсе. Огромный зал растворялся, сверкая золотыми огнями, и все отступало куда-то в небытие. Оставалась только музыка и эти несколько минут.